Глава 9. Бруклин, 2003 год. Ромео, как мне жаль, что ты Ромео. Отрень отца, да имя измени. А если нет, меня женою сделай, чтоб Капулетти больше мне не быть. Шекспир, Ромео и Джульетта. Мольба и крики, стоны, хрипы, раны. Под кожей пенится давно уже не кровь, а обжигает серной кислотой, отравой. Моя к тебе опасная любовь. Ульяна Соболева. Совершеннолетие — это великий праздник, маленькая госпожа. Наряд надо выбрать тщательно и аккуратно. Мами считает, что надо надеть платье. Мне все равно, хоть мешок надень. Покачала головой и посмотрела на меня через зеркало, накручивая мои волосы в тугие локоны. «Сегодня отец объявит о вашей помолвке с Костой». «Это будет его позором. Я не пойду за Косту». Мами всплеснула полными руками и покачала головой. «Перечить отцу, унизить его, превратив слово в ничто, вы что себе позволяете?» «И так целый месяц истерили, не ели ничего, кожа до кости, глаза провалились, ни одни румяна не спасут. Бог свидетель, мама ваша извелась вся. Вокруг комнаты вашей скачет и скачет, а вы... Нашли, по кому сохнуть. Я содрала с волос заколку и обернулась к ней. Не пойду ни за кого другого. Не могу. Я обещала. Сальваторе обещала его быть. Фыркнула и снова за волосы мои взялась. Обещала она. Кому интересны ваши обещания? Вы не из простых людей, Юлия. Вы дочь Микеле. У нас даже фамилии нет. Сбежали, как крысы. Как насекомые трусливые. Как будто это мы виноваты. Как будто наши руки в крови. «Не смейте так говорить. Мы уехали, потому что так лучше. Совсем голову вам задурил подонок этот. Знали бы, по кому вздыхаете, бежали бы без оглядки». «По кому? Что ты вообще можешь знать, ма? Что ты видела, кроме кухни и нашего дома? Ты вообще на улицу не выходишь, ты жизни не знаешь». Отшвырнула утюжок для волос и оттолкнула ма. Вскочила со стула. «Без прически обойдусь». Но ма было не так-то просто обидеть или испугать. «Это я жизни не знаю». Она схватила меня за руки и насильно усадила в кресло. «Вы очень маленькая и наивная, Юлия. Я видела то, что вам видеть не придется никогда. Поверьте, судить об опыте человека можно, лишь надев его башмаки и протопав по его дороге ровно столько, сколько протопал он». Я хотела встать, но она придавила меня за плечи. «Вы не знаете, кто такой ваш Сальваторе, но я вам скажу». «Скажу, несмотря на запреты госпожи, несмотря на то, что она запретила мне показывать вам газету». «Какой? Все вранье, все. Вы не знаете его, никто из вас его не знает. Он хороший, он добрый, он...» «Хороший и добрый? Слышали про Клаудио Розетти?» «Да, слышала. Она заблудилась в лесу, ее загрызли дикие звери». «Да, так потом сказали. А что с ней сделали по-настоящему, знаете?» Я фыркнула на манер мами и отрицательно качнула головой. «Не знаю и знать не хочу. Я знаю только одно, что через неделю меня здесь не будет. Через неделю я сяду на самолет и вернусь в Сицилию. Никто из них мне не сможет помешать, и я не выйду за их Косту». Ее изнасиловали. Несколько человек. Над ней глумились целую ночь, а потом голую вышвырнули в лесу умирать. «Как думаете, кого арестовали по обвинению в ее смерти?» «Это ложь! Он на такое не способен!» «С чего вы взяли? Любовь застит глаза. Вы смотрите на жизнь через розовые очки. Снимите и увидите, что она кроваво-красная». «Уже приехали первые гости, а ты не одета, Юлия». Отец заглянул в комнату, и я сразу же отвернулась. Я ни с кем из них не разговаривала, ни с матерью, ни с ним. Они распорядились мной как вещью, а я человек. И если отец думает, что сможет принудить меня стать женой Косты, он сильно ошибается. «Твой жених уже здесь и ждет тебя внизу. Не зли меня. Я терпелив с тобой. Я более чем спокойно воспринимаю твои капризы. Но если ты что-то выкинешь сегодня, я перестану быть добрым и понимающим отцом, а стану деспотом и запру тебя». «Станешь?» Я снова сдернула заколку с волос. «Ты уже им стал. Ты думаешь, что можешь вершить мою судьбу, что ты мой бог, что я принадлежу тебе? Но ты ошибаешься. Ребенок не собственность родителей. Я человек, я личность. И ты и так деспот и тиран. Ты самый худший отец из всех, что могли бы у меня быть. Ты подлый и трусливый». Он ударил меня по лицу. Сильно наотмашь. Впервые в жизни. Я прижала к щеке ладонь, А мами вскрикнула и схватилась за голову, бросилась между мной и отцом. «Господин, не надо, не бейте. Бейте свою ма, она привыкла, она стерпит, ягодку не троньте». Отец опустил руку, и его взгляд погас. «Если бы я знала, что это наш последний разговор, и это в последний раз мы смотрим друг другу в глаза. Чтоб через 5 минут спустилась к гостям». Мами долго замазывала синяк на моем подбородке тональным кремом. Потом заплела мои волосы в роскошную полукосу. Когда застегивала на мне платье, сквозь слезы, причитала. «Кожи до кости, всех довели, и господина довели. Глупая ягодка, какая же вы глупая. Первый раз вижу вас таким злым, и ударил вас впервые». «Больше не ударит. Никогда. Ненавижу его». И это правда. Отец больше никогда меня не ударит. Но тогда я знала, что скоро уеду, и что Марко мне поможет купить билеты. Да, я общалась с Марко. Он писал мне в соцсети под другим именем, из больницы. Но о себе и своем здоровье говорить не хотел. Я спрашивала у него о Сальваторе, только отвечал мне Марко пространственно, уходил от темы, говорил о чем угодно, только не о своем старшем брате. «Расскажи мне, что случилось?» «Авария, ничего такого, не волнуйся». «Ты все еще в больнице?» «Да, я, как всегда, отличился». «А твой дядя и твой отец?» «Дядя умер. Отец в инвалидном кресле. И мачеха умерла. Ее ребенок тоже не выжил». «Ребенок?» «Да, она почти доносила до срока, но авария убила их обоих. Мне так жаль, ужасно жаль, безумно жаль». «А ты? Куда тебя увезли?» «В Америку, в Бруклин. Отец зачем-то сменил фамилию, теперь мы Сиверсы. Чувствую себя как крыса в клетке. Не знаю, почему так быстро уехали. Ненавижу их. Они хотят выдать меня замуж за слизняка Косту сразу после моего дня рождения». «Вереск, а ты не хочешь от них сбежать?» «Хочу больше всего на свете, но у меня нет денег. Отец лишил меня карманных и отобрал сотовый. У меня просто ни копейки. Куда я пойду? Даже мои документы у них». «Я знаю людей, которые сделают для тебя новые документы за сутки». «Правда?» «Правда. И я могу купить тебе билет на самолет. Уезжай оттуда, Вереск, как можно скорее». «Тогда займись этим, Марко». Наш разговор состоялся почти неделю назад. Документы уже ждали меня в ячейке в аэропорту. Мне нужно было лишь выбрать подходящий момент и удрать из дома. Но пока шли приготовления к пиршеству в честь моего совершеннолетия и помолвки, дом был полон прислуги, и родители не отлучались ни на минуту. Зато после праздника отец поедет вместе с отцом Косты по бизнесу, а мать укатит на фестиваль фарфоровых кукол в Майами. Перед тем, как выйти из комнаты, я услышала звук пришедшего сообщения, но мама заглянула в комнату и с мрачным выражением лица схватила меня за руку. Если бы я прочла тогда его сообщение, если бы открыла ноут, возможно, все было бы по-другому, и моя семья осталась бы в живых. Но о содержании этого сообщения я узнаю только через много лет. «Вереск, беги. Уезжай сегодня. Беги сейчас. Вереск, они вас всех убьют. Всех до одного». Жених был похож на Гарри Поттера, только с волосами Уизли и зелеными глазами. Его лицо было усыпано веснушками, но не просто точками, а пятнами. Веснушка жила на веснушке и сливалась в нечто бесформенно рыжее. Низенький рост, сутулая спина и вдобавок ко всему круглые очки, через которые он рассматривал меня взглядом блаженного идиота. Вот-вот потечет слюна. Кажется, придется выйти в окошко до того, как меня ему сосватают официально. От годливости. Но уже через секунду отец потянул меня за руку и заставил обернуться. «Это Фрэнки, дорогая. Ты видела его на фото у меня в альбоме. Его бабушка из Одессы, он наш земляк. А с его отцом мы съели не один пуд соли. А вот и его двоюродный брат Коста. С его отцом мы съели 10 пудов соли, и он скоро станет твоим свекром. Помнишь, он приезжал к нам, когда тебе исполнилось 10?» Это было мгновенное облегчение. Окошко может подождать. Нет, я не помнила, но ужасно удивилась. Гарри Уизли тут же стерся с горизонта, и передо мной возник высокий рыжеволосый парень. Статный, красивый, плечистый. Похож на баскетболиста. Его рыжесть ему очень даже идет. Он улыбнулся мне и подмигнул рыжим левым глазом. Да, даже они были у него рыжие. Как у кота. Как и весь его внешний вид. Красивый породистый котяра. Намного лучше Уизли. Если выбирать меньшее из зол. В любом случае им обломится, и я не пойду ни за одного из них. «Привет, невеста». Раздражение не возникло. А симпатия? Да. По крайней мере, мне не подсунули урода и мерзкого слизняка, каким я представляла себе Косту. И парень не смотрел на меня, как на кусок колбасы. «Ну, я еще своего согласия не давала». «Пф, у нас никто не спрашивает, так что придется смириться и получать удовольствие. Пошли прогуляемся. Давно не бывал в этом доме. Папа его продал или дал во временное пользование? Не знаю, меня это не волнует». «Или не касается?» «Честно, мне тоже пофиг». Подтолкнул меня локтем, предлагая взять его под руку. И я взяла. Напряжение начало спадать, как и страх, с которым я шла сюда. Косте на вид было примерно столько же, сколько и мне, или максимум на пару лет старше. Папа сказал, что я должен жениться. Знаешь, меня волнует моя спортивная карьера, и в мои планы не входило кольцевание. Я собирался слинять за пару дней до венчания. Я тоже. Серьезно? Посмотрел на меня, улыбаясь во все свои белоснежные зубы. Серьезно. Но если вдруг я покажусь тебе ужасно мерзким, сбежим вместе. Каждый в свою сторону. Теперь уже рассмеялась я. Каким потом будет далеким весь этот смех, музыка, воздушные шары? Да, было бы неплохо. А ты красивая. Уверена, что хочешь сбежать? Может, обломаем всех и заживем долго и счастливо? Взял меня за руку, а я не одернула. Зачем? Он мне был симпатичен. Уверена, долго и счастливо я планирую не с тобой. Тогда сделаем вид, что у них все получилось, и слиняем за день до знаменательной даты. Умеешь играть? Играть? Ну да, играть, как в кино. Умею. Вот и отлично. Тогда пошли потанцуем. Из меня, правда, хреновый танцор. Где-то совсем рядом послышался треск веток, и я резко обернулась. Мне показалось, что какая-то тень мелькнула возле забора, как будто там кто-то прятался, а потом скрылся за деревьями. Здесь полно бродячих котов. Моя мама их часто подкармливает, и они нагло гуляют у нас по двору. Ты любишь котов? Тряхнула головой, продолжая всматриваться в полумрак. Стало не по себе. Внутри слегка похолодело, и сердце пропустило несколько ударов. «Да, люблю. Я подарю тебе британского веслоухого малыша». «Тебе не кажется, что там кто-то есть?» Я высвободила руку из его ладони и показала в сторону ограды неподалеку от беседки. «Там нет, а здесь да». Снова взял меня за руку и повернул к себе. «Возможно, за нами наблюдает охрана, подосланная твоими родителями. Давай сыграем для них любовь с первого взгляда, и они отстанут». «Зачем?» «Нас оставят в покое, и мы сможем спокойно готовиться к побегу». Я усмехнулась. «А ты хитрец». «Ну не зря же я рыжий». «Лис?» «О, да». Коснулся моей щеки и слегка наклонился вперед. «Удивительные глаза. Никогда не видел ничего подобного. Они действительно фиолетовые?» «Угу, действительно. Только не надо пытаться ткнуть в них пальцем». Когда Коста поцеловал меня, я от неожиданности не успела его оттолкнуть, а потом услышала голос мамы. «Юлия! Коста! Торт принесли!» «Еще раз так сделаешь, я тебе глаза выцарапаю!» — прошипела и сдавила его руку ногтями. «Понял?» «Да ладно, всего ты поцеловал невесту». «Я тебе не невеста, я другому обещана». «Ну кто в наше время держит обещание?» «Я!» Пошла в сторону дома, а он поплелся за мной. «Да ладно тебе, я просто попробовал». Тогда я на него злилась, меня трясло от ярости, а губы хотелось вытирать наждачной бумагой. Если бы я знала, чего это будет стоить Костя, я бы кричала ему сквозь слезы: «Беги, не смей ко мне прикасаться». Тогда еще из-за меня никто не умирал. Тогда я еще была маленькой, наивной Вереск, влюбленной в паука, с розовыми мечтами о побеге к нему. Когда мы вернулись к гостям, наши родители многозначительно посмотрели друг на друга и улыбнулись. «Ничего, пусть радуются. А я действительно уеду отсюда. Никакой свадьбы не будет». Торт был величиной с мой рост. Огромный, белый, с красными бантами по сторонам и карамельными бусинами, утыкан 18 полосатыми свечками. Пламя слегка колыхалось, и белый цвет отдавал перламутром. Отец поднял бокал. «Давайте выпьем за мою единственную и замечательную дочь, которая стала совсем взрослой, за мою бусинку, жемчужину, смысл моей жизни». «Доченька», — повернулся ко мне, — «я хочу сказать тебе, что в моем сердце есть место только для двух женщин. Для тебя и для твоей мамы. Ты навсегда останешься для меня моей маленькой куколкой, моим звоночком». На глаза навернулись слезы, и я стиснула руки. Злость отступала. Перед глазами проносились воспоминания, в которых я на плечах у отца, верхом впереди него на лошади. Мне кажется, я даже могла его простить. «Также я хочу объявить всем о помолвке моей прекрасной дочери и Коста Рамбау. Их венчание состоится...» Он словно поперхнулся словами, замолчал на какое-то время и удивленно посмотрел на меня. приоткрыл рот, и из него вдруг хлынула кровь прямо на белую рубашку. Отец завалился вперед на праздничный торт. Я смотрела на него остекленевшим взглядом, как и все гости. Смотрела, как по его спине расплывается красное пятно, становится все больше и больше. Потом раздались выстрелы и дикие крики. Люди бросились к двери, но ее заблокировали снаружи. Они падали, как тряпичные куклы, подкошенные короткими очередями, валились к подножию торта, и по полу ручьями текла кровь. Я не кричала, я смотрела на тело отца и лежащую рядом с ним маму, голова к голове, раскинув руки, с удивленными взглядами в потолок. Пули свистели возле ушей, проносились где-то совсем рядом, обрывая крики. Я видела людей в черном, в масках-чулках на лицах. Они безжалостно расстреливали всех, кто подавал признаки жизни. Всех, кроме меня. Я стояла посреди этой вакханалии смерти с широко распахнутыми глазами и только шевелила белыми губами. «Папа, мама, папа, мама, простите, мама, папа». Ко мне приблизился один из убийц в черной маске на все лицо. Я посмотрела в круглой прорези и увидела его глаза. Мне ведь кажется, там не может быть золотой каймы. Они не могут быть похожими на его глаза. Мне кажется, это неправда. Я не выдержу, я с ума сойду. Пусть мне кажется, Господи, пожалуйста. Он подошел почти вплотную, потом вдруг опустил пистолет и безжалостно выстрелил куда-то вниз. Я опустила взгляд и беззвучно заорала. Коста упал навзничь. Вместо его рта зияла огромная дыра. «Пристрели эту суку!» Голос показался мне смутно знакомым, но это уже не имело никакого значения. Я не могла отвести взгляда от черных глаз убийцы. «Они все должны сдохнуть. Таковы законы Амерты». «Нет, я сказал». Узнала голос, и сердце зашлось от боли. Невозможно поверить. Только отрицательно качала головой, только пятилась назад и онемела от горя и ужаса. Палач медленно содрал маску с головы, и черная шевелюра упала ему на лицо. Жестокие дьявольские глаза смотрели из-под лобья. Ничего человеческого, только жажда крови и лютая ненависть. В окровавленной руке пистолет, челюсти сжаты. «Давай, раскроши ей мозги, чего ты ждешь? Вопил Джино и прыгал рядом, как обезьяна. Но Сальва отшвырнул его в сторону. «Нет, она нужна Марко». А потом наотмашь ударил меня по губам так, что в глазах потемнело. «Чтоб никогда не клялась своими грязными лживыми губами. Уведите!» Кивнул, как на вещь, и, переступая через тела, пошел к дверям. Я смотрела ему в спину и мысленно орала. Я вопила, я разрывалась от дикого крика. По моим щекам градом текли слезы, а боль была настолько острой, что, казалось, я задохнусь. «Будь ты проклят!» — беззвучно ему в спину.